Соображения кобылы. Деревня Клакбю насчитывала 95 дворов. Здесь жили Дюры, Каранпо, Руселье, Адуэны, Маларе, Мислоны. Ну да, не буду всех перечислять. Ненависть либо дружба между семьями пользовались для своего обоснования различными предлогами. Противоборством интересов, политическими убеждениями, отношением к религии. В действительности же они покоились прежде всего на той или иной чувственной предрасположенности, и клакбюский кюре прекрасно понимал это. В проводимой им политике спасения душ он уделял много внимания любовному настрою семей, подразделяя их для себя на три категории, а именно на тех, кто отличался совсем не католическим пристрастием к любовным мечтаниям и усладам, такие семьи были потеряны для церкви, а лучшие их представители, даже если они и обладали великой набожностью, все равно несли в себе угрозу религии. Другие, напротив, предавались неправедным плотским утехам с той должной скромностью, каковую внушает страх перед Богом. То были сметенные семьи, которые он малыми усилиями удерживал на истинном пути. Их члены, несомые благим течением, могли, почти ничем не рискуя, пускаться в самые тягчайшие грехи, что бы они ни совершали, оказывалось всего лишь проступками. И, наконец, между этими двумя полюсами, в разной степени тяготея к тому или другому из них, располагались колеблющиеся семьи, то есть такие, у которых жизнь шла то так, то сяк, которые впадали в искушение, потом спохватывались, а потом снова грешили. Таких семей в деревне было больше всего, и им требовалось неустанное попечение священника. Кюре был единственным человеком, знавшим о том, что все семьи в Клакбю имеют свой неповторимый половой облик, и он, чтобы облегчить себе задачу, делил их на три категории. Сами же семьи со всеми их домочадцами, если и догадывались о чем-либо, то лишь чисто инстинктивно. Однако, когда Анаре Адуэн говорил о Маларе, что все они свиньи, это не было с его стороны бессмысленной руганью. Он обличал, сам того не ведая, определенную чувственную предрасположенность, которая отличалась от той, что была свойственна семье Адуэнов и потому шокировала его. Члены одной и той же семьи, а под семьей, надо понимать, дом, могли иметь разные вкусы в любовных делах. Отец, скажем, мог отдавать предпочтение белокурым или пышнотелым, а сыновья – тощим брюнеткам, но каждый дом испытывал, словно он был единой плотью, вполне определенное влечение либо отвращение к любому другому дому. Так что в этом смысле случай с Адуэнами и Маларе не представлял собой ничего исключительного. Не было недостатка и в других случаях подобного рода, подтверждавших, хотя и не столь ярко, верность суждений клакбюсского кюре. Дом Дюров стоял в деревне по соседству с домом Бертье. У Дюров, ярых истовых почитателей сутаны, было две дочери и один сын. Сын Дюров лишил невинности дочь Бертье и хранил об этом сладостное воспоминание. Старшая из двух дочерей не скрывала своего искреннего отвращения к мужчинам из дома Бертье, а младшая, которой было 14 лет, ходила на свидание со старым Бертье, 70-летним ревматиком, неспособным уже ни на что глубокое. Члены семейства Дюр внешне были настроены к дому Бертье совсем иначе, и все равно, когда отец Дюр метал громы и молнии в адрес семейства Бертье, проклиная эту революционную сволочь, он был уверен, что дети прислушиваются к его словам, что никто из них не остается в неведении относительно смысла высказывания, воскрешающего давнюю семейную подозрительность и злобу. Все они ощущали некую угрозу своему сексуальному достоянию, присущей им совокупности мелких скабрезностей и своеобразной манере тихонько проявлять свои желания в тени, как им подсказывала их застенчивость. Они ощущали угрозу не только в словах или взглядах Бертье, а и в самом их молчании. У принадлежащих к этой семье мужчин Всегда был такой вид, будто их причиндалы находятся в постоянной готовности, как у охотников ружья на охоте, а глядя на их жен и дочерей, трудно было избавиться от ощущения, что под одеждой они совсем голые. Дюров все это оскорбляло. Им казалось, что семейство Бертье догадывается обо всех тех жалких непотребствах, которые позволяют себе их соседи. Старший Дюр называл их революционным сбродом. Однако речь шла в сущности не о политике, речь шла и не о том, ходить или не ходить в церковь. Первые Бертье, переставшие посещать мессу, так же, как и первые меслоны, провозгласившие себя республиканцами, хотели прежде всего продемонстрировать, что они распростились с определенными, реально существующими или воображаемыми, привычками заниматься любовью. Когда Бертье сердился на дюров и на их лицемерные повадки, у него всегда было в запасе ругательное словечко, относящееся к области седалища, а интонация, с которой он произносил слово «реакционеры», означала главным образом его презрение к тому способу заниматься любовью, который, как он полагал, не заслуживает ничего, кроме насмешки. Впрочем, все республиканцы, а я рассказываю вам о событиях 45-летней давности, когда политические взгляды в Клакбю обуславливались большей или меньшей чувствительностью эпидермы, все без исключения республиканцы подозревали, что их противники являются, если не совсем импотентами, коль скоро они размножались, то все-таки функционируют они в некоем ослабленном скупердяйском режиме. В свою очередь, реакционеры считали республиканцев людьми исступленной сексуальной озабоченности, людьми, легкомысленно забывающими о том, что их ждет на том свете, и испытывали к ним чувство зависти, подобное тому, что испытывает порядочная женщина к щедрой на ласки девки. Революционный сброд, отец Дюр, ханжи, реакционеры, Бертье. О, мой глаз, мой кобылий глаз! Словно и в самом деле было возможно, чтобы два семейства ненавидели друг друга, как кошка с собакой на протяжении 60 лет, только из-за политики да из-за религии. У Бертье, Дюров, Карампо, Руселье, которые по 16 часов в день в поте лица своего трудятся на земле, у которых все помыслы заняты повседневными тяготами жизни, нет времени для того, чтобы под лупой изучать деяния Всевышнего или же следить за внешней политикой. В Клакбю искренние убеждения, будь то религиозные или политические, рождались в нижней части живота, а те убеждения, что произрастали в голове, сводились к расчету, к приходящим уловкам и никак не влияли ни на ненависть, ни на дружбу, при случае их меняли, как это хорошо получилось у старого Адуэна. Люди прибегали к помощи радикализма, клерикализма, роялизма или генерала Буланже, как своего рода постулату незыблемости межевого столба, дабы продемонстрировать свое право заниматься любовью определенным способом. Меслонов отличали яростное стремление вернуть Франции, Эльзас и Лотарингию и столь же яростная ненависть к тиранам и священникам. В этом состояла их своеобразная манера заниматься любовью. Ну а что касается старого Филибера, то для него этот способ был единственно возможным, и он практиковал его до изнеможения. В ту пору, когда я еще находилась в Клакбю, я знавала Этандара, быка старого Адуэна. В его честь все адуэновские быки получали потом кличку Этандар, призера ни одного конкурса. С моего почетного места между Жюлем Гриви и Гамбеттой я частенько любовалась Этандаром, причем нередко при исполнении им прямых своих обязанностей. Все, что только двигалось, все, что хоть слегка выделялось своим ярким цветом, приводило быка в ярость, и чтобы он никого не забодал, приходилось держать его на крепкой привязи. Но вот когда ему пошел 8-й год, папаша Адуэн решил откармливать его для бойни, и Фердинанд специально приехал из Сен-Маржлона, чтобы выхолостить его. Неделю спустя я вновь увидела быка, когда он проходил под окнами столовой. Бедный Этандар. От быка осталась лишь карнавальная маска. Дети теперь спокойно проходили у него перед самым носом, собака шныряла между ног, и даже если бы кто-нибудь развернул перед ним целый рулон красной материи, он все равно так бы и продолжал мирно жевать свою жвачку. У Этандара явно не осталось никаких политических убеждений. Я упомянула о Дюрах, Бертье и Этандаре лишь за тем, чтобы был более понятен мой рассказ об Эдуэнах и Маларе. До 70-го года никаких причин для разногласий у них не было. Между ними не возникало ссор ни из-за земли, ни из-за женщин. При встречах они обменивались только вежливыми, а то и дружескими приветствиями. Ненависть гнездилась главным образом внутри домов, там, где каждый чувствовал себя ближе к своим любовным и семейным привычкам. Случалось, что вечером, когда Адуэны сидели на кухне, невзначай произнесенное имя какого-нибудь из Маларе, вдруг рождало ощущение рыскающей вблизи опасности, опасности, исходящей от вражеского дома. Тело словно наполнялось ожиданием лицемерного и неприятного, но немного желанного объятия. Это ощущение, всегда краткое и неуловимое, рождало смутные и тревожные образы. Адуэны мысленно представляли себе определенную манеру держаться, присущую не Зефу, не Наэлю и не Анаис, а всей семье Маларе, и это было видение, далекое от привычной повседневности. Когда старый Адуэн говорил о Маларе, что они странные, то он не смог бы объяснить, почему он испытывает к ним недоверие, но слова эти доходили до всех членов его семьи. Анаре перестал ходить на мессу, а его жена и дети чувствовали в церкви себя неуютно, прежде всего из-за присутствия там Маларе. Они всегда первыми поднимались всей семьей со своих скамей и, словно гонимые всепожирающей страстью, шли к алтарю. Всегда первыми подходили туда и возвращались на свои места с таким видом, будто захватили Бога, загнали в самый низ желудков и компрометируют его ради вящей его снисходительности к их альковным делишкам. Для адуэнов это было ясно как Божий день, и Анаре довольно точно передавал восприятие своих домочадцев, когда в шутку рассказывал, как Зеф Маларе лишил невинности свою дочь. «Значит, вернулся он в тот день, про который я тебе говорю, вернулся с вечерней вместе со своей Маргаритой, а перед этим еще в церкви, когда она сидела на скамье для девочек, он заметил краешек корсажа, который она стала носить с прошлого года, отчего у него, у Зефа, собственно, и появилась эта мыслишка. Так вот, пришел он домой, да и говорит жене: «Анаис, сходи-ка отнеси господину Кюре цыпленка, надо же порадовать человека». А я тем временем покажу малышке кое-какие штучки, которые могут ей пригодиться потом, когда она будет больше понимать в этом толк. Только, значит, она из-за порог, а наш Зеф уже толкает Марго в глубину кухни, уже стягивает с себя штаны, ну а девчонка тут в слезы: «Папочка, вы, наверное, совсем забыли, что я нахожусь под покровительством Девы Марии». У Зефа тут прыти малость поубавилась. Держится он одной рукой за штаны, а другой у себя в затылке чешет. Ты же ведь знаешь, какой он по части религии. Тут уж шутки в сторону, а случай ох какой непростой. Дочка-то находится под покровительством Девы Марии». «Я все беру на себя», — говорит он, заголяя ей задницу. «Молись, а заодно помолись и за меня». Малышка принялась читать свои молитвы, штук 10 прочитала, и тут он начинает терять терпение. «Ну, ты как, скоро закончишь?» «Еще один разок Аве Мария, папочка». Заканчивается Аве, которую она растягивала, растягивала сколько могла, глотала слезы, глотала. «Да идешь же ты, наконец! Еще разочек Отче наш, папочка!» «Вот это уже хорошо», — говорит Зеф, — «и хватит ее! Во имя Отца!» Детали были придуманы, но строго соответствовали представлению, сложившемуся в семействе адуэнов о фарисейском бесстыдстве Маларе, которые, как казалось адуэнам, даже самым вопиющим видом разврата предавались, не иначе как получив предварительное согласие Бога. Даже ветеринар, который уже жил своим домом и который слушал столь скабрезную историю, не без краски стыда и протестующих возгласов находил в ней какую-то отраду. Так что до 70-го года оба семейства получали лишь смутные отрывистые уведомления об особом характере, разделявшей их ненависти. Первым ясное представление о ней получил Зев. И случилось это в тот момент, когда ему на пути встретился немецкий дозор. Этот отряд с четким контуром прямоугольника, который приближался к нему строевым шагом полусапог, произвел на него впечатление своей мужской силой. Вспомнив о ходивших в округе слухах о грабежах и изнасилованиях, он представил себе дом адуэнов, куда недавно украдкой прошмыгнули два ополченца. Дом показался ему слабым и уязвимым, словно женщина, терзаемая добродетельной ложью, и он увидел в этом подходящий случай для самца. Внезапно им овладело неудержимое желание, чтобы эти мужчины набросились на дом, чтобы им передалось его стремление унизить адуэнов в самом их чреве. Зев не желал смерти Анаре, и если бы у него было время поразмыслить, он не стал бы его выдавать. Однако, когда командир отряда спросил Зефа, он не смог удержаться и ответил автоматически. Анаре был глубоко удручен приключившейся с его матерью бедой, а еще сильнее тем, что стал ее очевидцем. При этом сам факт вовсе не казался ему страшной катастрофой, поскольку то, что сделал с его матерью баварец, доставило ей удовольствие, и у Анаре не было оснований считать ее обесчещенной. И не будь донос Зефа первопричиной происшествия, он даже вообще считал бы его издержкой военного времени и вычеркнул из своей памяти. Ибо тут Анаре не ошибался. Как бы ни противоречило это здравому смыслу, но он чувствовал, что предательство имело сексуальную природу, что оно проистекало исключительно из жажды насилия. Не умея объяснить себе этого, Анаре, тем не менее, был убежден, что семейство Маларе как бы доставило себе удовольствие изнасиловать его мать по доверенности. Единственным человеком, который нашел нужным тогда исповедоваться, оказалась жертва, госпожа Адуэн, а вот Зев счел себя невиновным, решив, что во всем этом деле он ограничился тем, что сказал баварцу правду, то есть проявил себя скорее даже с хорошей стороны, ибо сокрытие истины всегда грешно. Кюре Клакбю, немало узнавший от матери Анаре, был в курсе ненависти, которая тлела между двумя домами и грозила перерасти в конфликт, а то и в скандал. Он долго думал над этим, как бы вмешаться в события и предотвратить их неблагоприятное развитие, но ничего не придумал, и это его весьма огорчало. Он ограничился тем, что мысленно пожелал победы семье Маларе, одной из самых надежных в деревне, и призвал снизойти на нее благословение Господне.